Калейдоскоп. Здравствуйте. В студии Радио ВК ваш Каледа и мой коллега, местами оппонент Олег Тихомиров. Добрый день, дорогие друзья. Кстати, я хотел в самом начале сказать нашей программы о том, что меня часто спрашивают, почему ваше радио называется Радио ВК? Что означает ВК? Ну, я говорю всегда по-разному, что значит ВК. Но сейчас я могу сказать, например, это называется... Это, вернее, означает «всегда Каледа». Вот, пожалуйста. Ну не всегда, только по вторникам. Всегда, вот, всегда по вторникам. Всегда по вторникам Каледа. Ну, раз сегодня вторник, то мы и начинаем, Ген. Да. В этом выпуске я расскажу о двух разнополярных, но ярких событиях в культурной жизни Красноярска. На чаше весов концерт культовой фолк-рок-группы «Калинов мост», организованный агентством «Артикул» в ДК «Комбайностроитель», и оркестр русских народных инструментов под управлением Валерия Шелепова в Большом концертном зале, который аккомпанировал солистки Красноярского театра оперы и балета, лауреату международных конкурсов Ане Киселевой и гостю из Москвы тенору Николаю Ерохину. Начнем с группы «Калинов мост». В эфире радиостанции их песни звучат довольно редко. Освежим, так сказать, память нашим слушателям. Девка красная, хмарь на улице стоит, хмарь заразная. Да если выкатит красносолнышко, не гуляй, пропадет воля-волюшка. Волосы усатые ходят там и сям, позабавиться хотят, видно по глазам. Терпеливые приоделись петухи похотливые. Твоего соколика что-то не видать, голоса знакомого что-то не слыхать. Идут его сваты толковать с отцом, свадебным венцом. Ой-ой, как медленные темные ноченьки тускнели, приуныли, ясны оченьки. Видно, суждено тебе, горе-горюшка, быть немилому женой, доля-долюшка. А если так, сиди дома, не гуляй, девка красная. Хмарь на улице стоит, хмарь заразная. Да если выкатит красносолнышко, не гуляй, пропадет. Калейдоскоп. Вот Я понимаю, что, конечно, для рок-группы название там особого значения не имеет, но мне кажется, что, Гена, вот у группы «Калинов мост» не очень удачное такое название. Хотя понятно, что не очень понятное, да. Но там, во всяком случае, ясно, что это такое, что-то народное, «Калинов», там, «Малинов». Ну, если группа как считается фолк-группой, то как раз это название очень... Собственно говоря, даже когда появилось название, тогда и появился фолк. Рок в группе, вот так даже скажем. То есть, в смысле, они сначала придумали название, а потом поняли, что им играть. Сейчас я тогда в двух словах расскажу об этом нюансе. Они были студентами, был Дмитрий Ревякин, еще один Дмитрий, по-моему, Селиванов по фамилии. Они проходили конкурс художественной самодеятельности в институте новосибирском, и их забраковали. В общем, не взяли. И ребята, вот выйдя за дверь, решили как-то сотрудничать вместе. Это был примерно 84-й год, поэтому 84-5 год это вот такой состав был. Ну, кто-то прибавлялся там, ну, такие, на уровне студенчества. И потом однажды к ним подошла девушка, ну, их знакомая. Ну, видимо, название обсуждалось, может быть, она слышала это, ну, была как-то в кругу их. И говорит, девушка Оля, звали ее, да? И вот выдала это слово, «Калинов мост». Дмитрий сразу ухватился за это название. О, типа, круто. Ну да, это на самом деле очень удачное название. Больше того, он ухватился и за девушку. Она стала его женой. Ну, если девушка такие хорошие... Такие мудрые девушки, да. Девушка стала его женой, и в 1986 году родила ему сына Степана. И в этом же году как бы официально берет свое название группа уже как «Калинов мост». Вот. В следующем году будет 30-летие. Слушай, а как давно они работают на самом деле? По сути дела, вот если учесть, что весь наш по-настоящему такой рок, ну, то, что можно действительно роком назвать, а не «Виа», то он, по большому счету, и появился только на рубеже 80-х годов. Да, и сам Дмитрий, ну, приобщает себя, говорит, вот к волне рок-музыкантов 80-х. Тогда же появилась «Алиса», собственно, «ДДТ», вот такие, ну, культовые группы. И ну, да, «Калинов мост», времени, простите, «Калинов мост» также считается уже работать. Легендой русского рока и культовая группа. Да. А, кстати, еще о названии. Я вот одну цитату даже позволю себе прочитать, как сам Дмитрий относился к этому названию. Ревякин однажды сказал, когда уже группе было лет 20 или там даже, может быть, чуть побольше, вот, читаю. «Калинов мост» – название настолько мощное, что я даже порой задумываюсь о том, есть ли у меня силы и возможности соответствовать ему. Вот какая... То есть вот, самокритичность, я бы сказал. Да. То есть вот такое название действительно мощное и из русских сказок. По «Калинову мосту» нужно было пройти, побороться с чудовищем, победить его, чтобы этот «Калинов мост» пройти. И после него как раз следующий, ну там, по летоисчислению старорусскому, начинался летние месяца, такие благодатные, и как бы попасть вот в этот край. А борьба с чудовищем, это они подразумевали, в общем-то, духовную борьбу. Борьбу с самим собой, убить дракона в себе, как по фильму Захарова, да? Убить дракона в себе. И вот этот вот и своим творчеством группа как бы еще несет такое вот духовное начало. Да. Так, да. Да. Вот так, такое начало. Вот. Ага, да, вообще на самом деле, что мне особенно, конечно, импонирует, что они новосибирские ребята, а это практически наши огороды, то есть наши люди. Я такое слышал мнение, что вот существует такое понятие, как сибирский рок. Я с трудом его на самом деле идентифицирую, потому что ну, мы здесь находимся, и как-то вот все рок. И там рок, и здесь рок. Вот. Но я слышал такое мнение, что вот как раз если есть сибирский рок, то это вот «Калинов мост», например. Ну, это приятно. Это приятно. Ну, для меня их рок прежде всего сибирский, прежде всего в текстах. Вот я сегодня, готовясь к программе, слушал их диск большой, и как мы с тобой все-таки учились... Понемногу нет, учились. Нет, не просто филологии, а проходили народное творчество Антонины Федоровны Пантелеевой. Да, и вот, знаешь, большинство образов, а не все я сразу могу расшифровать, даже вот это при всем как бы таком небольшом филологическом образовании, но они мне вот практически все понятны, откуда ноги растут, что называется. Да? И, может быть, ну там, все равно, когда слушаешь что-то, на что-то отвлекаешься, не так прямо в текст вот разбираешь. А понятно, вот это «Красное солнышко», «Конь, огонь», там «Сухие губы», там «Морщины на лице», как «Трещины на коре земли». Ну, в общем, такие сравнения, эпитеты, они в целом понятны. Вот. А я хочу сейчас предложить все-таки мнение компетентного человека еще. Ну, не то, что мы тут с тобой обсуждаем. Да, и что я, к сожалению, раз в 10 лет группу слушаю, хотя вот да, потенциально да. Во мне ощущение, что я ее люблю, это моя любимая группа, но слушаю, к сожалению, редко. Вот. А на концерте, буквально после концерта, я встретил Андрея Шевелева, это он известен всем как один из ведущих рок-лектория в Доме кино, который проходит, ну... по-моему, по четвергам, и он говорит про этномузыку, про фолк, там, про рок-групп известных личностей, персонажей, поэтому ему ли было... не дать слова. Ну да, действительно, это очень... Вот он как раз там расскажет о русском следе. Да, да. И действительно, очень авторитетный просто, на мой взгляд, музыкальный критик наш. И действительно, давай послушаем. Совершенно замечательный концерт, такой очень теплый, домашний, я бы сказал, очень-очень сибирский, потому что Калинов мост, несмотря на то, что его знают по всей стране, он выступает и в России, там, и в ближнем зарубежье, и в Германии они играли, кстати, это очень-очень сибирская группа, это очень-очень такая наша сибирская музыка, и это приятно, с сибирской весной поздравили, просто... На душе хорошо. Ну, вот скажи, а неподготовленному слушателю достаточно сразу вот так попав на концерт, сложно вот ехать, что ли, врубиться в их тексты? А я не могу сказать, потому что я-то слушатель подготовленный. Да. Мне очень сложно в шкуру другого человека себя поместить. Но дело в том, что я вот уже неоднократно говорил после концертов Калинова моста, вот, ну, за какие-то вот последние годы, там, лет за 10. Если бы эта группа пела по-бразильски, по-португальски, по-эскимосски, по-японски, я бы не понимал ни слова, я бы все равно дослушал бы концерт до конца, потому что они совершенно замечательно играют. То есть у них вот сложился такой состав, наконец-то, в котором каждый человек на своем месте, замечательный гитарист Константин Ковачев, клавишник Анаксагор Владыкин, хорошо, что вот он постоянно сейчас ездит с ними, иногда бывали концерты, когда они без него приезжали. Прекрасная ритм-секция, и просто ну все это вместе, мне кажется, работает, даже если ты не знаешь там все вот эти вот тексты, все эти слова, ну вот тук-тук-тук-тук-тук там, абсолютно точно. Мне кажется, что этно — это такой термин, к которому притягивает абсолютно все, и он очень размытый, очень такой бесформенный. Единственное, что я могу сказать, мне кажется, вот эту группу выпусти, опять же, к публике где угодно. Хоть в Германии, хоть в Японии, хоть в Бразилии, хоть в Португалии. Люди все равно поймут и почувствуют, что это русская группа. Хотя она не играет какую-то разлюли-малину, у них нет там балалаек или там гармошки, там, или там каких-то дудочек там этнических, да. Но все равно просто вот по самому звуку, по мелодизму, по тому, как вообще песня выстраивается, несмотря там на все там достижения рока, несмотря на то, что Ревякин там любит и слушает там и Pink Floyd, и Джет Ротал, там, и Дорс, там, и Питера Гэбриэла, и U2, все равно это, ну, это русская музыка. Ну вот видите, Андрей Шевелев нам прекрасно разъяснил, почему Калинов мост, в общем-то, считается русской группой, и везде можно ее отличить, в том числе. И как раз он упомянул, что Дмитрий Ревякин, в общем-то, испытывал сильное, ну, как сказать, влияние в западных групп, и это, наверное, чувствуется в музыке. И еще в молодости, особенно это было влияние группы Doors по юности. Вот. А, кстати, в юности он себя называл романтическим язычником. Потому что, вот, собственно, он даже маленько увлекался шаманизмом. Ну, как не увлекался, в том смысле... Интересовался. Интересовался, да. Скорее как с точки зрения исследователя. Не погружался в него как-то, не плясал эти танцы. Ему было как явление интересно. Вот. Стоит отметить вот еще о поэзии, да, поскольку он... Откуда такое появился у него, может быть, вот... манера, что ли, вот такие песни писать. Еще, а у него мама была учителем русского языка и литературы. И даже 4 года классным руководителем. И сочинения ему приходилось писать, очень стараясь. Ну, как бы, чтобы, во-первых, ну, ну как, не позориться. То есть он старался, он так как-то развивал в себе вот эти вот литературные способности. И сам Дмитрий говорил, что практически с детства он любил стихи Велимира Хлебникова и Николая Гумилева, да. То есть вот как бы такой заряд в него был заложен еще. Ну, такой высокой поэзии. Как бы, да. Поэтому вот как-то все это вот сложилось, и потом он уже в юности, вот, он почувствовал свою тягу к слову, поэтому и стал писать песни в том числе. Я могу... Ну, в смысле песни, текста. То есть за поэзию в группе, он, как он сам говорит, за поэзию в группе отвечает именно он. Ну, да, кто-то должен один писать стихи, лучше всего получается так. Я на самом деле не являюсь каким-то особенным поклонником этой группы, действительно немного слушал слышал их произведений, но вот на что я готов был бы обратить внимание, допустим, и свое обратил внимание, и других людей. Ну, здесь сразу есть несколько вещей, которые являются явно залогом успеха, например. Во-первых, это очень качественная, аккуратная, такая прямо вот по-настоящему качественное профессиональное исполнение. То есть они хорошо играют. Ну, это вот очень важно, потому что речь не идет о том, что они хорошо играют, там быстро ноты перебирают, хотя это тоже весьма никому не помешало в музыке. Вот. Но аранжировки. Очень хорошие, плотные, удачные аранжировки, и чувствуется, что это делал человек, ну, у которого есть к этому талант. А аранжировка, знают музыканты, это, в общем, полдела. Вот. Это первое. Второе, конечно, в композиционном плане, в музыкальном, это тоже достаточно интересные вещи. Вот они очень своеобразны с той точки зрения, что там вроде как нет каких-то особых мелодических нахождений, что ли, вот таких находок, точнее, да. Да, с точки зрения как песни Антонова, ты их не напоешь. Да, они хитами не являются. Вот там, ну, не знаю, собственно говоря, наверное, есть там пара-тройка хитов, и те, кто их постоянно слушает, они считают их хитами, ну, вот народными хитами, так сказать, в широком смысле даже этого слова, в попсовом тоже смысле. Тоже ДДТ, да, вот он написал попсовую «Что такое осень», хотя его уже совершенно рокеры верно. Чисто за эту песню и подкусывают. Да. Но с мелодической точки зрения это хит, да. Вопросов нет. У людей, у парней вот из «Калиного моста» вот мелодических хитов нет. Но там есть вот такая музыка, которую можно слушать. И ты вроде как не понимаешь, а что вот в ней такого, и там особенно яркого чего-то нет, там какой-то мелодии, чтобы ла-ла тут же запеть, там, понимаешь, вот там Макарена. Но слушать хочется, и хочется, и хочется, потому что вот какая-то внутренняя своя логика, мелодика, она вот заставляет себя слушать, и это как раз признак очень хорошего, добротного, я бы сказал, высокого таланта. Это второе. А третье, конечно, это вот то, о чем ты, Гена, говорил, это высокое качество поэзии, на мой взгляд. И там очень любопытно, я бы, наверное, даже их вот здесь посравнивал с уровнем поэзии, может быть, вот именно в этой области с Борисом Гребенщиковым в каком-то смысле. Ну, извините за вольное столь вольное сравнение. Речь идет о чем? Что я сейчас хочу сказать? Правильно, существуют какие-то такие расхожие образы, там, краснодевица, там, змей Горыныч, понимаешь, вот, жар птица и прочие дела. Их можно по-разному очень использовать. Солнышко, конь, огонь и прочее. Совершенно верно. Их можно очень по-разному использовать. Там, как сказал Андрей Шевелев, можно как разлюли малина можно использовать. Ну, то есть там... Золотое кольцо, да? Да, в общем, где-то золотое кольцо, хотя здесь, наверное, не совсем так, потому что «Золотое кольцо» тоже по-своему весьма талантливо. Но там поэзии уровень, конечно, пониже. Вот. Я имею в виду, что есть и совсем уже такие вот, ну, на потребу коллективы. То есть одела я кокошник, взяла я в руки там балалайку или взял в руки балалайку, гармошку, вышел, спел «Ай-люли, малина», «Красная девица» там ждет меня вечерком. Присядочку да. Гопака там станцевала. Да. Возле сада, а потом пошел в Министерство культуры, сказал, я народный коллектив, меня нужно поддержать. Понимаешь, в чем дело? Это, конечно, спекуляция. Безусловно, к народу это никакого отношения реально не имеет. Народ этих песен, извините, за столом, по-хорошему, нормально, да, честно говоря, с бутылкой водки, он их петь не будет. Он поет «Ой, мороз, мороз», народные песни, ну и там целый ряд других. Он их по-хорошему даже и слушать-то так. Слушать и сразу скуксится. Никогда. Если только даже уйти нельзя, никогда так, не будет. Сердце будет слушать. Я всегда говорю, друзья мои, вот всегда можно определить настоящую популярность певца или там коллектива, потому слушают их на кассетах, ну теперь уже не на кассетах, да. Там, а в общем у себя в автомобиле или нет. Я всегда это говорил. Я точно знаю, что «Калинов мост» слушают. Может быть, не так много людей, но обязательно слушают. Вот огромное количество вот этих «Ай-лю-лю» исполнителей, их точно никто не слушает. Ну, на концерте послушали, вышли и тут же забыли. Вот в этом отношении там просто, видимо, какая-то есть глубина, образность. И почему я хотел сравнить, опять же, с тем же Гребенщиковым, потому что там вот это умение из затертых образов вывести новую какую-то мысль, она раз так и обращает на себя внимание. То есть вот это и есть, собственно говоря, поэзия. Вы говорите о том, что видят все, но говорите так, как будто вы это видите в первый раз. Открываете людям глаза под другим углом, под другим освещением. Вот это настоящая поэзия. ну, как я уже сказал, в сочетании с качественной аранжировкой, с хорошим исполнением и с интересной музыкой, вот это дает вот такой эффект. Я бы только уточнил, это, наверное, настоящая поэзия, но все-таки песенная поэзия такой поставила бы еще. Все-таки не согласен. Поэзия в чистом виде, а согласен. Вот песенная поэзия, это действительно вот тут каждое слово, каждое лыко в строку. Да, Гешка, я согласен. Но по большому счету, мы же понимаем прекрасно, что вся поэзия начиналась в дописьменный период. Мы-то как филологи с тобой начинали. Да, и Гомер пел, и гусляры любые пели, потому что писать никто не умел, еще не было. Да и не было как бы, если что-то и писали, только там чисто какие-то деловые на вещи. Там, договоры, там, да, какие-то Хаммурапи кодексы выбивали. Тексты песен или стихов, точнее, их никто не записывал. Вот в чем дело. И любая вот это, то, что мы называем песенная поэзия, она имеет глубочайшие корни вот в мелодике, вот в этом во всем. И прекрасно, что люди современные это используют и держат эту, собственно, марку и не позволяют этому, собственно, раствориться где-то там, знаешь, в глубине веков. Вот так. Да, кстати, в этом может даже и как, ну, как их заслугу считать. Немного таких вот групп в стране. Я бы сказал, знаешь, у них есть просто миссия. И они это чувствуют. И вот то, что, мне кажется, сказал руководитель группы по поводу вот этой своей, ну, неуверенности, что вот пройду ли я по этому Калинову мосту или нет, потому что он прекрасно понимает внутренне, чувствует даже ответственность величину своей миссии сохранить глубочайшее, древнейшее искусство русской песенной поэзии и донести его до современного слушателя, мозг которого изгажен попсой и прочими всякими чудесами электронной музыки. А я хотел вернуться, сейчас вспомнил в 2000 год, тогда я тоже был на концерте группы «Калинов мост» в Красноярске. Ну, они не так часто у нас выступают, но не так часто. Это было также в ДК «Комбайностроитель». Тогда, помню, концерт задержался на полчаса. Народ уже начал было возмущаться. Ну, вот, наконец-то, музыканты вышли. Быстро довольно завели зал, а публика вскочила где-то уже к середине концерта, подошла к первым рядам, там, ну, все вот эти вот такие там рокерские козы. Ну, охраны не было, но все было довольно-таки аккуратно. Публика такая была. Ну, иногда только девицы запрыгивали там поцеловать Дмитрия. Он тогда, кстати, был без бороды. Целоваться было хорошо. Да, целоваться было хорошо. И вот что хотел я сказать сейчас. Потом был еще, помню, концерт в 2008 году в Чегеваре, но сейчас опять в этом же зале публика все-таки уже другая, да? Все уже сидят. Вроде играет группа так же мощно, голос Ревякин так же мощен, песни как бы уже практически, ну, на таком концерте хиты играются, ну, там что-то из свежего, но уже никто там не бежит, билеты ли дорогие, уже публика пришла все-таки вот как-то послушать, отдать, может быть, дань своей молодости, но как-то более степенно все уже так происходит. Ну, хорошо это или плохо, я не знаю, Ген, на самом деле. Вот, ну, в любом случае, надо всему так относиться. Все, что не есть, все хорошо. Не, ну, конечно, я имею в виду вот такой за эти годы как бы коловорот восприятия творчества. Ну, любопытно. Ну что? Наверное, пора послушать песенку. Да, давай еще песенку послушаем в исполнении группы «Калинов мост». Девочка летом слушала гром, в станове молнии писала альбом. Огненный берег, заспанный плес, скрип акварели, берез, синие джинсы, трепет шелков, вкус поцелуя заполохов. Девочка верит с ним хоть куда. Юные планы 32. Вот, Гена, разрази меня гроза, если я не слышу здесь Карлоса Сантану со знаменитым своим произведением, которое называется «Black Magic Woman», ну, который, впрочем, перепевал на русском языке и знаменитый Чиж, и, в общем, неплохо. Но дело Карлоса, значит, живет и процветает. Да, не на зря, нашей почве. Гениальные вещи, они как бы и оставляют свой след, и влияют на культуру других, и групп, и вообще в других странах. Нет, конечно, если это получилось удачно, если это легло в наш менталитет, нашу культуру, так сказать, вот в наш язык, а звучит это хорошо, ну, почему бы это нет? Это как раз, можно сказать, вот эта песня, один из образцов такого, ну, что ли, поп-творчество в рок, ну, да, в рок-группе, да. Ну, она такая попсовая, можно сказать. Ну, она немножко, ну, конечно, да, она более роковая, скажем так, более классическая. Именно в силу своей блюзовой основы, собственно, что и Сантана играет, это же блюз. Ну да, ну я повторюсь, что Дмитрий и не скрывал, что они ориентируются на западные образцы музыки. Ну вот мы сейчас сделаем перерыв, да. Ну а потом перейдем ко второй части нашей программы. Балета, да. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Впервые в Красноярске театр «Байкал» представляет мистерию движения и звуков, спектакль «Стихию. Дух предков». 2 мая в 19 часов на новой сцене ДК «Комбайностроителей». 2-5-15-017. Писк весенне-летнего сезона. Громкий звук отличного музона. Отдыхай, задай с друзьями жару. Приходи, купи себе гитару. Магазин «Музыкальный арсенал». Красноярске по адресу: улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. Анонс на радио ВК. Привет, я Джефф. Следующую программу «В субботу с Джеффом» жду от вас продолжение интересных историй и заявки на песни. На своей ленте обсуждений в группе «Джефф Агаев плюс 800». Встречаемся в субботу в 17:00. Ваш Джефф Агаев. Калейдоскоп. Начинается череда праздничных концертов к знаменательной дате. Особенно много их будет в начале мая. Один из первых концертов к 70-летию Великой Победы прошел 19 апреля в Большом концертном зале. И хотя он назывался «Любовь – волшебная страна», в нем прозвучало немало фронтовых песен. таких как Катюша, а это опять же любви, да? Mm-hmm. О том, как складывалась программа концерта, я поговорил с солисткой театра оперы и балета Анной Киселевой. Анна, чем был памятен для тебя вот последний концерт, который прошел в Большом концертном зале? Были ли какие-то особенности этого концерта? Значит, начну с того, что концерт назывался «Любовь, волшебная страна», где в первом отделении прозвучали, как можно сказать, хиты советской эстрады. В этом концерте принимал участие известный московский тенор, солист Московского театра Немировича Данченко, точнее, Станиславского Немировича Данченко, Николай Ерохин, тенор. Мы пели в сопровождении Красноярского русского филармонического оркестра, дирижер Валерий Шелепов. Первый раз пели таким составом? Нет, мы в этом таким составом уже пели третий наш концерт совместный. Первый раз мы пели в Большом концертном зале, вот в этот раз мы пели. Чем он памятен? Тем, что второе отделение мы с Николаем решили все-таки посвятить большой дате, приближающейся 70-летию Великой Победы. Хочу сказать, что для меня лично это, вот, можно сказать, такой самый, ну, не то что главный день вообще в моей жизни, но, может быть, и в жизни вообще страны. Вот такая дата, прям вот, я вот сейчас очень много принимаю участие в разных тоже концертах, именно вот посвященной этой дате. И было очень приятно петь вот с таким оркестром, и очень были такие хорошие песни, может быть, даже некоторые давно забытые. Анна, назови какие-то. И, может быть... Ну, вот, допустим, у меня вот для меня... Те, которые мало звучат. Да, вот для меня вот я новая песня, для меня я тоже много лет ее хотела исполнить. Это «Мой милый, если б не было войны». Вот прям мне она очень... Это, по-моему, Толкунова? Да, Толкунова пела. И, конечно, запись, когда вот я слушаю ее, настолько она эталонная, что даже было страшно вообще вот прикасаться к этой песне, потому что, ну, настолько она здорово это сделана. Я пыталась сделать по-своему, в другой даже тональности как-то, не знаю, получилось не мне судить. И исполняла я песню уже, я ее исполняю второй год. Это тоже очень известная песня «Баллада о матери». Вот настолько она близка вот мне, что я ее всегда пою вот с большим трепетом, просто с большим. И после этой песни мне аж надо несколько минут, чтобы вообще прийти в себя, потому что у меня все начинает... Нет, я помню свое эмоциональное состояние, да. И краем глаза видел зрителей. Ну, да. Многие смахивали буквально, вот что называется, да. Слезу с глаз. Да, такая песня, она уже в ней заложена, вот это такой вот, ну, драматизм вот этой ситуации, которая была на самом деле, когда мать увидела через много лет сына своего на экране, которого считали уже погибшим, и это, конечно, шок был для нее, и вообще это все передать просто, ну, это невозможно передать словами, вообще эмоциями. Так что вот, вот такая скажи, песня, а да. А в твоей семье, наверное, тоже были, кто участвовал в Великой Вы знаете, Отечество? да, воевал мой прадед, еще мой один дедушка по маминой линии, то есть и по папиной линии воевали, и по маминой линии. И что самое главное, все вернулись живыми. Угу. Вот, да. Трое человек нас воевало, и трое вернулось живыми. То есть, можно сказать, да. Теперь ты поешь во славу их подвига. Да, и их подвиг. Они были ранены. Была вот у моего прадеда была контузия под Сталинградом, очень, очень сильная. То есть, ну, мало не покажется. Но так. Я знаю, что у тебя будет вот скоро еще один концерт, да, буквально в начале да. мая. Он проходит уже несколько лет в одно и то же время. Это 6 мая в 6 часов в Малом концертном зале. В этот раз я буду петь в сопровождении Красноярского городского духового оркестра. В этот раз буду. И также будет такой же концерт, может быть, немножко по-другому будет сделан, не в другом составе, тоже в сопровождении оркестра, будет 7 мая в 7 часов. То есть 6 в 6, 7 в 7. Малый зал. Замечательная нумерология такая. Нумерология, да. Но они будут тоже с военными песнями. Да, все посвящено этой дате. Постарела мать за много лет, а вестей от сына нет и нет. Но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать ни на что надеется. Пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. не старый мал. Кто познал войну и кто не знал, перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Трудно было это вспоминать. Вдруг сыграла сын взгляну на мать. Мать узнала сына в тот же миг и пронесся на материнский. Вот реакция в зале на эту песню была просто потрясающая. Люди вставали даже, в конце песни вставали. Мало того, что, во-первых, публика в основном такая же была пожилая, в большинстве своем. Люди старшего поколения слезы утирали, стояли. Вот ползала, буквально я так что увидел, я на первом ряду сидел, маленько обернулся и смотрю, что очень многие просто на этой песне встали. Это прекрасная песня на самом деле. Она прекрасная песня, это Евгения Мартынова. Вот я слышал ее в различнейших исполнениях, и самодеятельное исполнение, много, так сказать, любят в основном самодеятельные авторы, вернее, исполнители вот это вот петь. Вот это такая песня, которая, она настолько хороша и в тексте, и в музыке, и вот ее поют, и поют, и поют, и каждый раз получают очень замечательную вот эту реакцию. Да? Анна не случайно сказала, что в ней заложен драматизм такой, как бы он такой светлый, что ли, драматизм. Да. Но я хочу еще вернуться к концерту. Mm-hmm. Он был с отделением, а mm-hmm. там еще интересный был антракт. Он был, во-первых, большой, на целых mm-hmm. полчаса. И был организован в зале там, сейчас новом, пристроенном, танцпол. Люди mm-hmm. танцевали. Да? Для них там звучали ретро-песни, и ты удивишься, кто там пел. Дмитрий Васинович. Да что ты? Да, он исполнял там ретро-репертуар. Ай-яй-яй. А бабушки, такие вальсы. Там был один коллектив показательный из ДК Свердловского. Тоже такие бабушки-веселушки в костюмах. Они вышли там, показали несколько номеров. И потом остальным предлагали танцевать вальс и пары. Многие приходили на этот концерт с мужьями. Люди танцевали там вальс. И вот такие полчаса были. Ну, танцевально развлекательно. Знаешь, я бы, честно говоря, конечно, танцевать, наверное, вряд ли бы стал, поскольку мужчины не танцуют. Вот. Но я просто достаточно большой поклонник творчества Дмитрия Васиновича с недавних особенно пор. Я бы с удовольствием его послушал, конечно. Так что люди не случайно танцевали вальс, потому что на концерте, опять же, вот в исполнении Анны звучала песня Давида Тухманова «Вальс фронтовой сестры». То есть, да, как бы, очень хороший, тут, очень хороший. Да, очень хорошая тоже такая песня. Просто, да. Поэтому мостик такой был сделан, и люди вот с удовольствием это танцевали. А сейчас я предлагаю включить нам еще один фрагмент с Аней Киселевой. Она расскажет о творческом союзе с Николаем Ерохиным. Анна, вот ты говоришь, уже третий раз выступаешь с Николаем Ерохиным. А как сложился ваш творческий союз? Ну, во-первых, уже с Николаем мы знакомы больше 15 лет. Как шутит Николай, что у меня он знает больше, чем свою жену. Вот. Это очень длинная история, очень длинная. Мы, первый наш совместный концерт с Николаем был в органном зале в ноябре 2000 года. И этот концерт очень памятен даже для многих красноярских слушателей. Потом прошли годы. Николай тогда учился в Новосибирской консерватории. То есть, ну, это очень... Так вот сейчас не расскажешь, это очень длинная история. Ну, главное, что потом, да, потом, да, потом прошли годы. И буквально лет, наверное, 7 назад мне в 7 утра раздается звонок. Звонит мне Николай из Америки. Там, значит, в разнице, где я, говорит, сижу чуть ли в этом, в аэропорту, и думаю, кому я еще не позвонил. И вот он мне звонит, и вот как это так началось наше с ним сотрудничество. Я тоже принимала участие, у него был юбилейный концерт, ему было 35 лет, он отмечал в зале Чайковского, я к нему приезжала, мы пели в сопровождении Народного оркестра имени Некрасова. Тоже очень интересный был такой концерт. Николай блистал там, как всегда, он такой человек яркий. Да, я знаю, что он уже понравился красноярской публике. Конечно. И он еще такой очень веселый человек. Он может сам и буквально вот и концерты и вести тут же, и конференции. Да, он прекрасный. Блестящий делает. Прекрасно. У него прекрасное чувство юмора. Как вот на этом концерте звонит телефон. Конечно, Николай говорит, ответьте, вам звонят. Это было очень смешно. Он всегда выходит такие смешные выходы из таких ситуаций. Поэтому, но вот нам... Совместно, вот, получается, мы уже, по-моему, раз в 6 мы с ним пели. Вот, нет, 6-7, наверное, раз уже мы с ним выступали совместно вот за все это время. Ну, то есть много, 7, да. Хорошее число. Хорошее, думаю, хорошее, да. Еще 2-3 годика, и будем первый юбилей отмечать. Ну, здесь 10 совместных концертов. Посмотрим, да, да. Счастье вдруг в тишине постучалось в двери. Неужель ты ко мне? Верю и не верю. Падал снег, был рассвет, осень моросила. Столько лет, где тебя носило? Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Брел я где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. Ты пришло, ты сбылось. И не жди ответа. Без тебя так жилось. Мне на свете этом. Тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь ни била. Лишь бы все, это все не напрасно было. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Брел я где-то. красота, ляпота. Так что, выходит, у вас два мужа? Ну, выходит, что два. А вы думали, нам, царям, легко? И тебя вылечат, и меня вылечат. Вот что крест животворящий делает. Замуровали живьё брать демонов! Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Всё мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой. Ради этой встречи с тобой. Брёл я где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря. Всё на свете было не зря. Не напрасно было. Калейдоскоп. Надеюсь, мы взбодрили наших слушателей. Мы даже сами взбодрились от такой версии. Да, прекрасно. Абсолютно авторская, да, очень, шикарная очень, вещь. Да, очень здорово, Ерохин, молодец. Да, вот. Ну, и лишний раз доказали, что он человек веселый, может петь вот такие веселые песни. Действительно, он замечательно ведет конференции, чутко реагирует на реакцию там зала. Но сейчас мы сделаем переход хода к другой теме. Он не только веселый человек, но и глубоко патриотичный. И я попросил его рассказать о том, почему он исполняет военные песни, как он пришел к этой теме, давно ли. Вот, собственно говоря, ему слово. В преддверии 70-летия Победы у меня еще много будет этих концертов с военной тематикой, военных песен. У меня даже есть песни, которые были написаны специально для меня. Одна из них «Материнская верность» была написана Владимиром Жемчужниковым в Томске. Я буду ее исполнять. А не просто так, конечно же, все. Наверное, у каждого русского человека в семье есть дедушка, бабушка, прадедушка, прабабушка. Вот мой дедушка Ерохин Александр Константинович. Я уже говорил, что он получил Героя Советского Союза, когда переплывал Днепр, он воевал как связник. Перевозил в зубах связь с одного берега на другой в ледяной реке. Ну, красноярцам, наверное, понятно, что такое ледяная река, да. Потому что Енисей даже летом, я знаю, прогревается не больше, чем до 10 градусов. Да. И уже много в репертуаре, ну, потихонечку, наверное, нарабатывался, да, вот у этих военных песен, ну, не уже не к этому концерту именно? Нет, конечно, песен много, и я пытаюсь вспоминать те песни, даже которые когда-то спели очень давно. Вот недавно я включил в свой репертуар песню, это называется «Русские березы». Ее очень мало поют, ну, я вот ее возобновил, и на стихи Нигматуллина очень красивая песня. Когда-нибудь я вам спою ее здесь тоже. Вот третий концерт уже с Анной Киселевой вы поете. Что вы можете сказать о нашей солистке? А как, что можно сказать о солистке, которой прилетаешь на бенефис, чтобы спеть с ней один из самых сложнейших дуэтов из оперы? Конечно, только позитивная. Можно сказать, что сегодня такой концерт даже полегче для вас, чем оперный? Конечно. Чисто вокально он полегче, но если ты не сможешь петь душой и сердцем, потому что иногда в опере нужно показывать голос и бельканто, но в советских песнях не обязательно нужен голос и бельканто, нужна душа и сердце. Если этого нет... Ну, так сегодня «Темную ночь» вы пытались сделать. Я, По-классически, так, ну, спокойно, умиротворенно. Да, да, вы правы, это так. А сейчас еще... Что вы скажете, ну, как-то пытались, наверное, слушали военные песни Дмитрия Хворостовского, опять же, нашего земляка, да? Не слышал. Беляна, да? Нет, не слышал. Думаю, как-то, ну, ориентир... Нет, никакого ориентира. Я все пою так, как мне подсказывает моя природа, мое воспитание и те книги, которые я прочел, и фильмы, которые посмотрел. Ну что ж, спасибо. Может быть, еще поделитесь планами. Вот вы сказали, что уже планируете на следующий год большой концерт и прямо вот хотите с нашим оркестром. Мне хотелось бы, если у нас все получится, мы договоримся по датам, по срокам, то не исключена такая возможность, что мы сделаем большой концерт сольный мой. Я хотел бы спеть народные песни, которые довольно-таки редко сейчас звучат, с народным оркестром народные песни. Почему? Мне кажется, это то, что нужно. И можете передать... радиослушателям, у нас называется радио ВК. Можете даже придумать ВК, как-то расшифровать сами. Экспромтом, если получится сейчас. Ну, какое-то пожелание такое. Радио ВК, да. ВК, вы знаете... Ну, по-разному. Может, ваш Красноярск. Вот так. Да, ваш Красноярск. Или еще как-то. Да. Ну, давайте тогда не ваш Красноярск, это вы мне подсказали, а пусть будет ваш Коля, потому что я же все-таки Николай. Вот ваш Коля будет так. Замечательно. И пожелания? А пожелания... Вы знаете, я хочу, ну, помимо, конечно, того, что в преддверии праздника, я пожелаю всем мира, добра, любви, здоровья и всех благ. Пусть у каждого исполняется в году хотя бы по одному желанию, самому заветному. И тогда я думаю, что мы будем намного счастливее. Так, Ген, я уже Николая Ерохина полюбил. Ваш Коля, это было блестяще. И начали программу с «Всегда Коляда», закончили «Ваш Коля». Слушай, ну здорово. Ну и дай бог исполнится пожелание Николая, чтобы он выступил у нас с большим сольным концертом, а мы на этом прощаемся. Да, наша программа подошла к концу, к сожалению, к нашему сожалению. Но мы еще немножко дадим, успеем одну песню из репертуара Николая Ерохина. Конечно, мы просто заранее сейчас попрощаемся, пожелаем вам всего самого хорошего, почаще ходить на концерты, в театры и вообще куда-нибудь выходить из дома, культурно развлекаться, общаться друг с другом и слушать нашу программу. Это были Геннадий Коляда, как всегда. И Олег Тихомиров, тоже не менее, как всегда. Да. Ну, а заканчиваем мы программу песней в исполнении Николая Ерохина «Подмосковные вечера». И попросту говоря, наш Николай. Да, ваш. Ну, ваш, но ваш, уже наш. Да, наш Коля, короче, да, наш, да. Да. Ну, всего доброго. Саду даже шорохи, все здесь замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Речка движется и не движется, вся из лунного серебра. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Что ж ты, милая, смотришь искоса, низко голову наклоня? Трудно высказать и не высказать все, что на сердце у меня. Трудно высказать и не высказать все, что на сердце у меня. А рассвет уже все заметнее, так, пожалуйста, будь добра. Не забудьте ты эти летние подмосковные вечера. Не забудьте ты эти летние подмосковные вечера. Калейдоскоп.